Глава первая. Миссис Магликадди, тяжело дыша, поспешала по перрону вслед за носильщиком, который нес ее чемодан. Низенькая, полная миссис Магликадди за долговязым и ходким носильщиком. Миссис Магликадди, обремененная к тому же бесчетными свертками – на исходе дня, посвященного покупкам к Рождеству. Силы в забеге таким образом были неравны, и к тому времени, как носильщик завернул за угол в конце платформы, миссис Магликадди все еще продвигалась по прямой. На платформе номер один в данный момент особой толчии не наблюдалось, поскольку от нее только что отошел поезд, но за нею на ничейном пространстве бурлили встречные потоки, устремляясь сразу в нескольких направлениях. К дверям и из дверей метро, к камерам хранения, вокзальным буфетам, справочным бюро, информационным табло, от входа и к выходу, соединяющим вокзал с внешним миром. Миссис Магликадди с ее поклажей пихали то туда, то сюда, но в конце концов она все же добралась до платформы номер 3 и, положив один из пакетов у ног, стала рыться в сумочке, ища билет, дабы суровый страж в форменной куртке пропустил ее к поезду. В эту минуту у нее над головой прорезался металлический, хотя и заученно учтивый голос. «Поезд на Чатмут отправляется с третьего пути. Время отправления 4:54», – возвестил он. «С остановками в Бракемптоне, Милчестерне, Уэйрвертоне, Карвилл Джанкшн, Рокстере. Далее по всем пунктам. Посадка на Бракемптон и Милчестер в конце состава. Пересадка на Уэнки в Рокстере». Щелкнуло, и голос умолк, но тут же снова возобновил свой монолог, объявив, что в 4:35 на девятый путь прибывает поезд из Бирмингема и Вулвергемптона. Миссис Магликадди нашла и предъявила свой билет. Страж пробил его, буркнув напутствие, направо, к хвостовым вагонам. Миссис Магликадди заторопилась дальше, и у вагона третьего класса обнаружила своего носильщика, который со скучающим видом стоял возле двери и глядел в пространство. «Вам сюда, мадам». «Я еду первым классом», сказала миссис Магликадди. «Так бы и говорили», – проворчал носильщик, смерив пренебрежительным взглядом ее серое в черную крапинку твидовое пальто почти мужского покроя. Миссис Магликадди так и говорила, но предпочла не спорить на эту тему. Она отчаянно запыхалась. Носильщик снова взял чемодан и зашагал с ним к соседнему вагону, куда в роскошном одиночестве и выдворилась миссис Магликадди. Поезд в 4:54 не пользовался большой популярностью. Пассажиры первого класса охотнее ездили на утреннем скором, который шел быстрее, либо на поезде с вагоном-рестораном, отходящим в 6:40. Миссис Магликадди дала носильщику на чай, что было принято с разочарованием, явно означающим, что подобная мзда уместна более для пассажира третьего, но никак не первого класса. Миссис Магликадди хоть и способна была не поскупиться на поездку с комфортом после того, как провела ночь в дороге из дому, а день в беготне по магазинам, ни в коем случае не стала бы швыряться деньгами, когда речь шла о чаевых. Она со вздохом устроилась на плюшевом диванчике и открыла журнал. Через 5 минут раздался свисток, и поезд тронулся. Журнал выскользнул из рук миссис Магликадди. Голова ее поникла на плечо, минутки 3, и ее сморил сон. Проспала она 35 минут и проснулась освеженная. Поправила съехавшую на бок шляпу, села прямо и стала смотреть в окошко, где мелькала, пролетая мимо, окрестность. Уже стемнело, День выдался хмурый, пасмурный, декабрьский денек. До Рождества оставалось меньше недели. В Лондоне было с утра темно и пасмурно, за городом не лучше, хотя время от времени во мраке расцветали россыпи огней от встречных городков и станций. «Чайку? Обносим последний раз», – сказал проводник, рывком распахнув дверь в коридор и материализуясь подобно джинну. Миссис Магликади успела откушать чаю в большом универсальном магазине и пока что не нуждалась в подкреплении. Проводник проследовал дальше по коридору, монотонно издавая свой клич. Миссис Магликади с довольным видом оглядела полку, на которой покоились ее многочисленные свертки. Прекрасные личные полотенца по смехотворной цене и как раз то, что нужно Маргарет. Духовое ружье для Робина и кролик для Джин, тоже бесспорная удача. Да и вечерний жакетик для нее самой таков, что лучше и желать нельзя. И тепленький, и в то же время нарядный. А уж пуловер для Гектора. Приятно было отметить про себя, сколь разумен выбор ее покупок. Она удовлетворенно снова перевела взгляд на окошко. Мимо со скрежетом, от которого задребезжали стекла, а она невольно вздрогнула, пронесся встречный поезд. Лязгая на стрелках, они миновали станцию. Внезапно, по всей видимости, повинуясь семафору, поезд замедлил ход. Полз несколько минут с черепашьей скоростью, встал, потом опять тронулся вперед. Мимо проехал еще один встречный, правда, уже не так оголтел, как первый. Они опять набирали скорость. В эту минуту, к ним описав пугающую крутую дугу, приблизился другой поезд, идущий в том же направлении. Какое-то время оба состава шли бок о бок, поочередно слегка обгоняя друг друга. Миссис Магликади из своего окошка смотрела в окна вагонов, шедшего рядом поезда. Большей частью шторки были опущены, но иногда ей удавалось разглядеть людей, сидящих внутри. В поезде было совсем свободно, многие вагоны пустовали. В какой-то миг, когда два поезда, казалось, стояли рядом неподвижно, в одном из вагонов взлетела кверху шторка. Взору миссис Магликади буквально в считанных футах от нее открылся освещенный вагон первого класса. Вдруг она охнула, задохнулась и машинально привстала с места. В вагоне спиной к окошку, а значит и к ней, стоял мужчина. Руки его сомкнулись на шее женщины, стоящей перед ним, и он неторопливо, сосредоточенно душил ее. Глаза у женщины выкатились из орбит. Лицо багровело, налилось кровью. Потрясенная миссис Магликади видела, как наступил конец. Тело под руками мужчины обмякло и осело вниз. В это мгновение поезд миссис Магликади вновь сбавил ход, меж тем, как соседний стал набирать скорость. Он вырвался вперед и через несколько секунд скрылся из вида. Рука миссис Магликади сама собой потянулась к сигнальному шнурку и замерла в нерешительности. В конце концов, что толку поднимать тревогу в том поезде, которым едет она сама? Ужас того, что ей привелось увидеть на таком близком расстоянии и при столь необычных обстоятельствах, сковал ее оцепенением. Необходимо было что-то делать, и немедленно. Но что? Дверь в купе отворилась, вошел кондуктор. «Попрошу ваш билет». Миссис Магликади очнулась. «Только что задушили женщину», – заговорила она возбужденно. «В поезде, который сейчас нас обогнал, я сама видела». На лице кондуктора изобразилось сомнение. «Простите, сударыня». «Какой-то человек задушил женщину в поезде. Я это видела вот отсюда», – она показала на окно. Сомнение на лице кондуктора обозначилось еще явственнее. «Задушил?» – переспросил он недоверчиво. «Да, задушил. Говорю вам, я сама видела. Вы должны что-то срочно предпринять». Кондуктор деликатно кашлянул. «А вы не думаете, сударыня, что, может быть, вздремнули и, так сказать...» Он тактично оставил фразу неоконченной. «Я действительно вздремнула, но если вы полагаете, что это мне приснилось, то очень ошибаетесь. Сказано вам, я это видела». Взгляд кондуктора упал на раскрытый журнал, лежащий на сиденье. Там на картинке мужчина душил девушку, а другой мужчина грозил парочке с порога револьвером. «И вы не допускаете, сударыня?» – сказал он рассудительно, что незаметно задремали за чтением увлекательного рассказа и с просонья немного перепутали. Миссис Мугликаде перебила его. «Я видела это», – сказала она, – «наяву, как сейчас вижу вас. Глядела из окна в окошко поезда, который шел рядом. И там какой-то мужчина душил женщину. Я хочу знать одно, что вы намерены предпринять в связи с этим?» «Видите ли, сударыня, вы ведь намерены, надеюсь, что-то предпринять?» Кондуктор обреченно вздохнул и посмотрел на часы. «Мы ровно через 7 минут прибываем в Бракемптон. Я доложу о том, что вы мне сказали. В каком направлении следовал тот поезд?» «В нашем, естественно. Что я, по-вашему, могла бы все это разглядеть, если бы он пролетел в ином направлении?» Кондуктор, судя по выражению лица, был склонен думать, что миссис Мугликаде вполне способна по своей прихоти разглядеть что угодно и где угодно. Но продолжал держаться вежливо. «Можете на меня положиться, сударыня», – сказал он. «Я доложу о вашем заявлении. Не скажете ли мне ваше имя и адрес на всякий случай?» Миссис Мугликаде назвала ему адрес, по которому предполагала находиться в ближайшие несколько дней. Дала ей свой домашний адрес в Шотландии. Он все записал, после чего удалился с видом человека, который исполнил свой долг, успешно справившись с трудным экземпляром проезжего люда. Миссис Мугликаде осталась сидеть нахмурясь, с ощущением смутной неудовлетворенности. Можно ли в самом деле рассчитывать, что кондуктор сообщит, кому следует о ее заявлении? Или он просто хотел ее успокоить? Нетрудно догадаться, сколько разъезжает по железной дороге дам почтенного возраста, твердо убежденных, что раскрыли коммунистический заговор. Подвергаются смертельной опасности, лично видели летающую тарелку и секретный космический корабль и желают объявить об убийстве, которое никогда не совершалось. Если он просто отмахнулся, отнеся и ее к подобному разряду. Поезд замедлил ход, проезжая стрелки. Мимо поплыли яркие огни большого города. Миссис Мугликаде открыла сумочку, вытащила из нее одну из квитанций. Ничего другого не нашлось. Торопливо настрочила шариковой ручкой записку на обратной стороне, вложила в пустой конверт, который, по счастью, оказался при ней, заклеила и надписала его. Поезд медленно поравнялся с платформой, запруженной людьми. Привычный вездесущий голос вещал. «Поезд на Милчестер, Уэрвертон, Рокстер и далее до Чатбута со всеми остановками прибывает на первый путь. Отправление 5:38. Внимание пассажиров! Посадка на Market Basing производится с платформы номер 3. Поезд до Карбери со всеми остановками отправляется от первой платформы». Миссис Мугликаде озабоченно рыскала глазами по перрону. Такое количество пассажиров и так мало носильщиков. А вон один стоит. Она властно подозвала его. «Носильщик, будьте добры, сейчас же отнесите вот это начальнику станции». Она отдала ему конверт, сопроводив его шиллингом. После чего со вздохом откинулась на спинку дивана. Что ж, она сделала, что могла. В голове с мимолетным сожалением мелькнула мысль о шиллинге. За глаза хватило бы и 6 пенсов. Ей вновь представилась сцена, которую она невольно подглядела. Кошмар. Сущий кошмар. Никто не назвал бы миссис Мугликаде слабонервной, и все же она передернулась. Как странно, как непостижимо, что с ней, Элспет Мугликаде, должно было случиться такое. Ведь не взлети кверху шторка вагонного окна, определенно, то была рука судьбы. Это судьба, что ей, Элспет Мугликаде, выпало стать свидетельницей преступления. У нее плотнее сжались губы. Прощальные возгласы, свистки, захлопали, закрываясь двери. Ровно в 5:38 поезд плавно отошел от станции Бракемптон. Через час 5 минут он остановился в Милчестере. Миссис Магликадди собрала свои свертки, взяла чемодан и сошла на перрон. Огляделась, мысленно укрепилась в ранее вынесенном суждении, что не хватает носильщиков. А тех, какие есть, занимают, кажется, одни лишь мешки с почтой да багажные вагоны. Предполагается, по-видимому, что в наши дни пассажиры обязаны сами тащить свои чемоданы. Ну, ей-то свой чемодан не донести, плюс зонтик и все эти пакеты придется ждать. Спустя какое-то время носильщик все-таки нашелся. «Вам на такси? Меня, наверное, будут встречать?» У выхода водитель такси, следящий за вокзальными дверьми, шагнул вперед. «Вы будете не миссис Магликадди?» – молвил он с мягким местным выговором. «Ехать в Сент-Мэри-Мид?» Миссис Магликадди подтвердила, что это она. Носильщик получил за труды не бог ведь сколько, но достаточно. Машина, унося миссис Магликадди с ее чемоданом и свертками, покатила в вечернюю мглу. Ехать было 9 миль. Миссис Магликадди сидела прямая напряженная, дожидаясь минуты, когда сможет дать волю переполняющим ее чувствам. Ну вот такси выехало на знакомую деревенскую улицу и остановилось, наконец, у нужного дома. Миссис Магликадди вылезла из машины и по мощенной кирпичом дорожке направилась к двери. Открыла старушка горничная. Шофер внес вещи в дом. Миссис Магликадди, не задерживаясь в прихожей, прошла прямо к открытой двери в гостиную, где ее ждала хозяйка. Хрупкая, сухонькая дама преклонных лет. «Элспет! Джейн!» Они поцеловались, и миссис Магликадди без всяких предисловий и околичностей выпалила со стоном. «Ох, Джейн, при мне только что совершилось убийство!»